Глава 21. На опушке леса майор Круфт вместе с другими офицерами вылез из легковой машины и стал обозревать местность. Здесь его батальон должен был устроить засаду и ждать появления русских парашютистов. Когда майор, расшифровав радиограмму, нарисовал на карте кружочек, где должен был высадиться десант, этот кружочек выглядел очень красиво. Полянка, обозначенная на карте, была величиной с пфенник. Кругом нее обвивалась веселенькая зелень леса. И майору казалось, расстреливать в этом приятном месте болтающихся в воздухе беспомощных людей одно удовольствие. Поэтому Круфт настойчиво упрашивал своего родственника, полковника Густава Штрумфа, назначить его главным лицом по проведению операции. Он знал, крест ему будет наверняка обеспечен, а также и должность коменданта в одном из районов Москвы. Однако, когда он прибыл на место, настроение его изменилось. Полянка выглядела совсем не так, как на карте. Она показалась майору суровой и мрачной, затерянной в лесной глуши. Посредине стоял заросший бурьяном сарай, со всех сторон подступал дремучий лес, и поляна казалась майору похожей на гигантскую косматую русскую шапку, положенную верхом вниз. Сырое туманное утро. Над высокими могучими елями и стройным, как желтые восковые свечи, мачтовым сосняком низко плыли рваные облака. Майор поежился, точно эти облака вползали к нему под резиновый плащ и леденили спину. «Если русские не дураки, — подумал майор, — то они, разумеется, не полетят в такую погоду. Ему сейчас куда больше улыбалось сидеть в теплой крестьянской избе, чем торчать в каком-то диком лесу. 400 солдат, отданных в его распоряжение, казались здесь ничтожной силой, и железный крест не имел уже той привлекательности, что вчера. Круфт отдал распоряжение младшему офицеру прочесать опушку леса, а к сараю протянуть связь. В нем он решил сделать командный пункт. Однако он не знал, что в сарае сидели разведчики и чистили к завтраку картошку. Они находились здесь уже вторые сутки, и с присущей фронтовикам быстротой обжили это неуютное местечко. Вдоль стены устроили из сена и еловых веток постели. На каждой лежала скатанная шинель и плащ-палатка. Все было под рукой. Сегодня ожидался десант. В углу сарая была устроена сигнализация. На конце красного немецкого телеграфного провода висела порожняя консервная банка, а провод тянулся к посту. В сарае находились торба, павлюк и еще три казака. Остальные несли караульную службу. «Варить пойдете в лес? Место выбираете, где погуще кусты, еще бы ни о кого дыму. Понятно?» — приказывал торба. «Как же можно варить без дыму? Извините за выражение», — спросил павлюк, искоса поглядывая на торбу. «Очень просто. Наломать сухого орешнику». «А орешник что тебе, бездымный порох?» «Сказано, без дыму, и все», — отрезал Захар. «А не хочешь, сиди без горячего и жуй сырой концентрат». «Нет, милый, как варить без дыму, я не знаю». А Суворов, не зная, заставлял звезды считать. «Да разве прикумские это могут понять?» «Что прикумские?» «У нас в Прикумщине», — горячился Павлюк. «Знаем, известные пьяницы. Кислое вино хлещут и сушеной дыни закусывают, а она твердая, як сыромятный ремень». Вдруг консервная банка взлетела вверх и со звоном ударилась о стенку сарая. «К бою!» — крикнул торба, сорвал с плеча автомат и бросился к выходу. За ним выскочили и другие. По опушке с трех сторон, в серо-зеленых френчах, поблескивая штыками, цепью шли немцы. К катили станковые пулеметы, тащили на плечах минометы. Одна группа шла от опушки леса в направлении сарая и тянула провод. Заметив разведчиков, немцы остановились. — Павлюк, посты снимать и всем в лес! — вскинув автомат к плечу, Захар дал несколько очередей. Немцы попадали. Разведчики, пригибаясь, отходили к лесу. Им надо было пробежать 200 метров. Торба понял, что если не прикрыть товарищей, они все полягут на открытом месте. Немцы начали бить по сараю из автоматов. Пули ударяли в стены, откалывая мелкие щепки. Захар, спрятавшись за дверью, продолжал отстреливаться. Что-то со звоном ударило по каске, словно тяжелой дубиной. У него потемнело в глазах. Захар на мгновение потерял сознание. Когда он открыл глаза, первое, что услышал, — это крики немцев. Захар снял с головы каску. Шею заливала кровь, но боли он не чувствовал. Схватив автомат, он заполз в сарай и прилег в дверях. Он видел, немцы приближаются. Думая, что в сарае никого нет, они шли во весь рост. Торба дал длинную очередь. Несколько человек упало, а остальные повернули назад. Пробежав несколько шагов, фашисты, крича и ругаясь, залегли. — Ага, бежите, гады! Захар снова нажал спусковой крючок. Последовала короткая очередь, и автомат умолк. Вытащив пустой диск, он сунул его в пристегнутый к поясу колпак. В эту минуту он вспомнил своего друга Филиппа Афанасьича. Нет, теперь Филипп Афанасьич на меня не обиделся бы. Он был уверен, что будет жить. Он еще увидит своего друга и родную Кубань, земляков и товарищей. Голова работала с необычайной отчетливостью. Ему вдруг представилось, что он стоит на трибуне. Кругом флаги, народ... А он говорит какие-то горячие слова, от которых жжет в груди. Впереди всех стоит Анютка. Тут он увидел перебегающих гитлеровцев. Он снова нажимает спусковой крючок и начинает бить короткими очередями. «Патроны беречь надо», — мелькает у него в голове. «Ага, бегут!» Его охватывает бурная радость. Пронзительный вой мины, страшный треск, и Захар проваливается во мрак и тишину. Майор Круфт стоял между офицерами, жевал сигару и беспокойно поглядывал на груду обломков, оставшихся от сарая. Победа досталась дорого. 6 солдат были убиты и 11 ранены. А русских оказался всего один. «Где же остальные?» — спрашивает Круфт офицеров. Те уклончиво пожимали плечами. Майор достал блокнот для срочных донесений и записал. «Группа Клопенбург. 26/59. 8:00. 3/9/41. В районе отметки 93,5 неожиданно встретил засаду противника в составе одной казачьей роты. Вспомнив, что он уже отправил одно донесение, гораздо скромнее, а также послал подарок, о каком полковник Штрумф не мог и мечтать, майор захлопнул блокнот, но положить его в карман не успел. Дремавшие деревья вокруг обрушили на головы немцев свинцовый ливень. Невидимые пулеметы били со всех сторон с упорным ожесточением, а от опушки леса бежала засада немцев. За ней мчались всадники, каких майору никогда еще не приходилось видеть. По ветру развивались широкие черные плащи, словно крылья могучих птиц. Один всадник мчался впереди всех, на горбоносом коне необыкновенной масти. Круп и шеи коня были белые, а ноги черные. Всадник молниеносно взмахивал кривой шашкой то вправо, то влево. У всадника была густая всклокоченная борода, длинные усы, а на голове круглая, как колесо, мохнатая шапка. «Даватор!» — мелькнуло у майора в голове. Майор был не очень-то религиозным, но в эту минуту мысленно помолился Богу и быстро спрятался под обломки сарая. Почти сейчас же Круфт, немного понимавший русские и украинские языки, услышал грозные выкрики. «Но где Винбуф? Тут аба за вами побег!» «Здесь банка консервная засигналила и...» — отвечал Павлюк, стараясь держаться подальше от рассвирепевшего Филиппа Афанасьевича. «Яка банка, яка! Ты мне кажи, злыдень, где Захара кинув?» Филипп Афанасьевич яростно топал ногами и грозил плеткой. «В трибунал! Под суд! До командира дойду!» Он лазил по бурьяну, заглядывая под каждый куст, кричал, волновался, но трупа Захара нигде не было. Казаки раскидали бревна, выволокли спрятавшегося майора, тело торбы не оказалось и под обломками сарая. «Це птица, видно, с большими крыльями. Обыскать!» Шаповаленко стоял перед майором, покручивая усы. После ночного похода он был в грязи до пояса. Во главе с даватором подходили группы командиров. В их числе были майор Осипов, Карпенков, дед Рыгор и низкорослый, плечистый в морской фуражке командир партизанского отряда. — Ты, дядя Филипп, поговорил бы с немцем-то? — предложил Буслов, подавая Филиппу Афанасьевичу записную книжку майора. А пешов вин к чертям. За раз прикрыл бы я его фотографию конским потником. Шаповаленко отвернулся и с досадой сплюнул. Он стоял, широко расставив ноги, кубанку лихо сбил на затылок и небрежно, по казачьей привычке, играл кисточкой темляка. Каспатин Тафатор. Круфт подобострастно приложил руку к груди и склонил голову. «Я офицер, я фаш пленник, я майор». «Да брошу ты, майор, не попався мне, когда я на коне верхом сидел. За раз было бы два майора». Буслов заметил подходившего даватора, пошел навстречу и что-то сказал ему. Лев Михайлович кивнул головой и устало улыбнулся. Его одежда, как и у других, почернела от болотной грязи. Гитлеровский майор смотрел на живописную группу русских офицеров и партизан широко раскрытыми глазами. Впереди с кавалерийской развалочкой шел Антон Петрович. Полевые ремни, глубоко врезавшиеся в плечи, колечки шпор, голубые кантики синих брюк, сапоги — все было забрызгано, грязно, и только его знаменитая шашка поблескивала золотом. Берлинский юрист молча, растерянно смотрел на рослые фигуры Карпенкова, Буслова, Гордиенкова, на седую голову деда Рыгора, на красавца-партизана с морским крабом на фуражке. Во всех этих людях было какое-то мужественное величие. По лицу фашиста пробежала тень обреченности. Даватор, бегло взглянув на Круфта, и, повернувшись к Шаповаленко, спросил: «Не нашли?» Он узнал от Павлюка, что сержант Торба, прикрывая своих товарищей, остался у сарая. Лев Михайлович нахмурился и приказал разыскать труп Захара и похоронить. «Нема, товарищ полковник», — ответил Шаповаленко и протянул даватору бумажку. «Вот фашисты, товарищ полковник. Вашу голову покупает за 100 000. За раз предложите тему офицерику. Мабуть, его голову тоже кто возьмет?» 100 000 марок? — усмехаясь, воскликнул даватор. — Какая дешевка! — Господин Тафатор, обращаясь к Шаповаленко, лепетал майор. — Я хочу говорить. Мой убеждений... Лев Михайлович перелистал записную книжку, с внезапной строгостью проговорил. — Ваши убеждения мне известны, майор. Извольте дать показания в штабе, только правильно отвечайте. А я с вами поговорю отдельно. — Витофатор? Или... Круфт нерешительно показал пальцем в сторону Шаповаленко. — Мы все даваторы. Лев Михайлович широким жестом показал на присутствующих. В воздухе гудели моторы транспортных самолетов. Их прилетело 5. Над поляной белыми пышными тюльпанами раскрывались парашюты и плавно опускались к земле. Через полчаса седоватый майор в форме войск НКВД, выпутавшись из парашютных строп, представился даватору. Потом он шагнул вперед, обнял Льва Михайловича и поцеловал в обе щеки. — Вашей помощи, товарищ полковник, мы никогда не забудем, — сказал майор. Груз был распакован, распределен. Партизаны и десантники с новенькими автоматами цепочками втягивались в лесную тропу, уходя на запад. Кавалеристы застегивали подпруги, осматривали вьюки, из рук подкармливали коней перезревшей травой. Прощание было сердечное и короткое. Лев Михайлович сказал: «Передайте, товарищи, привет белорусскому народу, а мы отвезем привет от него родине. Мы вернемся». В последнюю минуту даватор отвел в сторону деда Рыгора. «Отец!» — Лев Михайлович смотрел деду в глаза. Седые брови старика дрогнули. «Не надо, сынок, не говори. Я все знаю. Командир отряда сказал мне. Фашисты забили Оксану. Сегодня ночью пойдем тело брать. Молчи. Слова пустое, а хороши дела. Трудно. Всех потерял. Да вот вчера в болоте. Ой, как трудно было, а зато наверняка вышло. Так вот и будем доживать свой век, наверняка. Я ведь не один живу на свете. Простившись с дедом, даватор направился к штабу. Там с приказом в руках ожидал его Карпенков. Полки уже были готовы к движению. Даватор взял из рук Карпенкова вдвое сложенный лист и, не читая, разорвал его. Почему? Карпенков понять не мог. Порядок движения остается прежний. Идем старым маршрутом. Голос даватора слегка дрожал, под нависшими бровями ярко поблескивали глаза. Старым маршрутом? Через болото? Карпенков не верил своим ушам. Да, подтвердил даватор. Ему подвели коня. Лев Михайлович ласково погладил его от морды до перевитой мускулами груди, счистил комочки присохшей грязи, с медлительным спокойствием поймал ногой перевернувшееся стремя и, уже сидя на коне, деловито и просто добавил. Немцы сейчас усиленно передвигают части, будут стараться прижать нас, да еще покрепче, чем прежде. Обман они обнаружили наверняка. А мы еще раз обманем их. Если вчера прошли через это адское место, значит, пройдем и сегодня. Будем торопиться, чтобы наверняка быть завтра на большой земле. В жизни, Андрюша, все надо делать наверняка. Шагом марш. Карпенков понял. Он скинул на даватора повеселевшие глаза. А ведь верно, ни одному черту не придет в голову искать нас на этом пути. Лев Михайлович только крякнул, надвинул на лоб кубанку, разобрал поводья и без суеты лишних слов поехал вперед. Если бы вчера сказали Карпенкову, что завтра ему снова придется плыть по тому же самому вонючему страшному болоту, то он не поверил бы. А сегодня он смотрел на это как на рядовой факт в истории всего беспримерного похода.